Когда муж уехал, она медленно побрела к запущенному кладбищу. Там она села у могилы с покосившимся шестом, на котором утренний ветер раскачивал пучок орлиных перьев, и не было даже имени. К обеду старик очнулся. Квинни вместе с ним поела брюквенной каши. Он был совершенно трезв и принялся рассказывать историю долины и обступивших ее гор. Найдя в Квинни внимательную слушательницу, он откинул одеяло со сложенных в углу вещей. Тут были головной убор из перьев орла и богато расшитая куртка. Старому человеку приятно было показать эти вещи своей названой дочери. В движениях старика появилась гордость и даже величие. Со смущенной улыбкой надел он головной убор, снова снял его. «Твой деточина, — сказал старый Кинг, — был членом совета в те времена, когда мой отец был вождем. Это куртка и головной убор моего отца. Ты сидела у его могилы, и я видел это». Он снова бережно накрыл одеялом свои сокровища. «Инехеюкан тоже мог бы стать вождем, хотя он и молод. Тот, имя которого получил Джо, уже в 20 лет вел наших воинов. Но Джо приходится боксировать своего пьяного отца и ловить для Мэри телят. Никто его не понимает». «Почему же, отец, ты думаешь, что Стоунхорн убил Гарольда?» «Почему? Да это позор, если никто до сих пор не прикончил негодяя. Этот мерзавец назвал Стоунхорна вором, вором. Вот из-за чего Джо посадили в тюрьму, вот из-за чего он стал гангстером». Старый Кинг занялся тем, что снова навесил как следует сорванную с петель тяжелую дверь. Вечером Стоунхорн вернулся в хорошем настроении. Он привез 2 больших, наполненных водой мешка. Посвистывая, он повел коня на луг, бросил притихшим собакам костей и выложил на стол жене большой кусок жареного мяса. Все 3 как следует подкрепились. Потом Кинг-младший и Кинг-старший принялись распевать старые индейские песни, ударяя в такт костями по только что вытертому Квинни столу. У обоих было хорошее настроение. И даже с наступлением темноты они, лежа в постелях, шутили и посмеивались до тех пор, пока не заснул старый Кинг. Перед восходом солнца молодые люди были уже на склоне холма около дома. Они почистили лошадей, помылись и обсыхали на утреннем ветерке. «Ты знаешь доктора Эйви?» — спросил Стоунхорн. «Это новый врач». «Нет, еще нет». «Маленький, круглый, веселый человек. Он помог нам клеймить телят. У него был секундомер. Я уложился вовремя». «Время родео?» Стоунхорн молча кивнул. «Ты что, хочешь принять участие?» «Ну, не сразу. Я давно не тренировался. Кроме того, участникам полагается делать денежный взнос». Восходящее солнце озарило смуглое лицо Квинни. Джо приложил ладони к ее щекам. «Квинни, я уеду не меньше, чем на 5 дней и ночей. Эйви хочет, чтобы я с ним объехал и другие табуны. Тебе придется это время потерпеть старого Кинга. А может быть, поживешь несколько дней у Эда Крейзи Игла. Его жена работает в больнице, и доктор Эйви мог бы с ней поговорить». «Джо, а через 5 дней мы вместе с Айзеком Бутом пойдем к Эду Крейзи Иглу, и он составит протокол, что договор аренды на нашу землю перестает действовать 31 декабря. Ты не должен работать где-то на стороне». «Хорошо, вот поэтому тебе бы надо сейчас». «Я не хочу. Я останусь здесь». Стоунхорн был не согласен, но уступил. «Если тебе придется плохо, седлай коня и поезжай в больницу. Остальное устроит жена Крейзи Игла.